Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, то не перестаю удивляться, почему такая упорная борьба происходила за самого что ни на есть обыкновенного мальчишку. Ладно, был бы он королевской кровью, например, сыном великого татайского императора Дзидзяня, или хотя бы свейнландского короля Густава Рыжебородова. Так нет! Правда, его отец, кукольник Ольнер, был в своем роде известным человеком. Даже король Густав играл в игрушки, сделанные его искусными руками. Конечно, когда был маленьким. И все же, поверьте мне на слово, Эрик был самым обычным мальчуганом, каких в его городе насчитывалось великое множество. Но, может быть, я ошибаюсь, и мои юные слушатели смогут разрешить мое недоумение и найти в Эрике что-нибудь необычное. Тогда я очень прошу, разыщите меня и расскажите, что вы об этом думаете. Но для этого вам придется прослушать эту историю от начала до конца. Так что наберитесь терпения, а я начну излагать все по порядку. Все началось с того, что бабка Агафья принесла к себе в избу ведро с водой. Впрочем, нет, надо же сначала объяснить, почему вода в реке, из которой бабка Агафья ее зачерпнула, стала волшебной. Тогда попробую начать по-другому. В те давние времена, в 39-м царстве, в 30-м государстве правил могучий Иван-богатырь. После его победы над паучьим царем Дурманом никто из соседних королей и не думал затевать с ним ссору. А если и думал, то об этом никто не догадывался. Все подданные царя жили себе и поживали вольготно и безмятежно. Все, кроме одного. Высоко в горах, в монастыре, из-за которого каждый день поднималось над 39-м царством красное солнышко, часто видела монастырское братье своего старца Афанасия, напряженно вглядывающимся вдаль. Не раз он спрашивал, хорошо ли запираются на ночь ворота. А братья с готовностью отвечала, что, мол, хорошо запираются ворота и нет причин для беспокойства. Но старец с каждым днем хмурился все сильнее и сильнее. А однажды он поднял высоко над головой свой посох и погрозил им кому-то невидимому. Затем спустился с монастырской стены по каменным ступенькам и ушел к себе в келью. С тех пор его никто в монастыре не видел. Тогда поняли монахи, что надо ждать им большой беды. Вспомнили, о чем их спрашивал столь немногословный обычно старец, и стали старательно следить за воротами и налагать на них для верности, кроме тяжелого засова, крестное знамение. Раз в день к дверям кельи старца приходил молодой монах по имени Роман. Он молча ставил у порога кувшин с водой и клал небольшой кусок хлеба. Трижды тихонько стучал в дверь и также молча уходил. А старца Афанасия начали встречать люди далеко от монастыря, в местах, порой удаленных друг от друга на много верст, хотя кельи своей он так ни разу и не покинул. Видела старца и бабка Агафья как раз тогда, когда ходила поутру за водой. Лед был еще совсем тонкий, и Агафья, едва успев зачерпнуть воды, вместе с ведрами провалилась в полынью. Криков ее никто не услышал, и была бы ей верная погибель, как вдруг увидела она перед собой старца-чернорисца. Протянул он ей свой посох, ухватилась за него Агафья и кое-как выбралась на берег. Подхватила она зачем-то ведро обеими руками, прижала его к себе, и что было сил, понеслась в деревню. А старец, как увидел, что ведро она с собой прихватила, побежал за ней следом и, знай себе, посохом ее промеж лопаток охаживает и приговаривает. «Брось, Агафья, приколдовывать, людей морочить, Брось, не то худо будет. Так и гнал ее всю дорогу, а близ деревни исчез. Весь день тот бабка Агафья на печи отлеживалась, ушибы потирала да поохивала. А рассказу ее так никто и не поверил, потому что знали все, язык у нее длинный и без костей. Как говорится, соврет, недорого возьмет. И не далее, как день назад, та же Агафья уверяла, что видела, как по небу летят сани, а в санях тех сидел мальчик. И несли те сани не кто-нибудь, а пятеро леших. Ну как же было можно после этого бабке Агафье верить? И ведь действительно начала с тех пор бабка приколдовывать. И испила она из ведра всего один глоток. Вода ей показалась горькой и гнильцой отдавала. Так она ее, не глядя, за дверь выплеснула. Попала вода на дикую яблоньку, но об этом после. А теперь как раз самое время рассказать, почему в реке Белой вода стала волшебной. Недалеко от той деревни, в которой жила бабка Агафья, на поляне посреди леса стоял большой-пребольшой дуб. Он возвышался над остальными деревьями, все равно как великан над толпой карликов. Ствол его с трудом мог обхватить десяток людей, а посередине ствола виднелось огромное дупло. Бывало, приходили к тому дубу жители окрестных деревень и, прижавшись к нему всем телом, просили себе, кому чего надобно. И верили они, что дуб им поможет. А почему верили? А потому что дуб этот был непростой. Иногда слышали люди, что кора у его корней тихо потрескивает, словно звенит, а из дупла струился сероватый дымок и, поднимаясь кверху мелкими кольцами, таял в ветвях. А бабка Агафья, ох уж эта бабка Агафья, рассказывала всем, что с этого дуба началось сотворение мира. А поскольку дуб слегка позванивал или потрескивал, то деревенские жители по простоте душевной ей верили и почитали его творцом всего мира. Но в этот вечер, когда только-только выглянули из ночного неба серебряные звезды, и им приветливо зашумела осенняя листва, перед дубом стояли лишь двое. И эти двое были настоящими троллями. Почему-то принято считать, что тролли огромного роста и непомерной силы, что живут они в горных пещерах и подземельях и хранят в них свои несметные сокровища. Но это не совсем так. Те тролли, что стояли перед дубом, были очень маленькими. Ручки и ножки у них были коротенькие, зато головы непомерно большие. Лица троллей были настолько безобразными, что их и лицами-то можно было назвать с большим трудом. Словно кто-то старательно выжил из них все живое и доброе. Они были не просто грубыми, они были бездушными. Когда-то тролли были совсем другими, но это было очень давно. С тех пор много воды утекло, многое изменилось. И сейчас они стояли, уставив неподвижный взор в дупло. И один из них, тот, что поменьше, монотонно произносил странные слова, очень похожие на заклинание. «О, владыка, подземной и поднебесной страны Шамбала и Вальхааллы, Шамсунг, Тайнуджин, Змей Горын, Джамсаран, первый, единственный и неповторимый Бибис и Бетхек!» Договорить ему не удалось. Из дупла повалил густой и едкий дым. Затем из него вылетел столб красного пламени. Раздался оглушительный удар грома. Тролли упали ничком и зарылись в траву. А из дупла в ореоле огня выглянула небольшая змеиная голова. На ней красовалась корона из мелких черных пучков. Поднимитесь! Медленно и размеренно произнесла голова и сверкнула красными угольками глаз. Но тролли, оглушенные громом, еще сильнее зарылись в землю. Я приказываю вам подняться! На этот раз голос прозвучал так громко и повелительно, что тролли высоко подпрыгнули и опустились на землю перед головой, вытянув руки вдоль туловища. Это было очень забавно, но голова почему-то не засмеялась, а лишь злобно повела глазами из стороны в сторону и с шипением высунула длинный раздвоенный язык. «О, великий красный дракон!» заверещали оба тролля одновременно. «Тихо! Говорить буду я! Вы слушайте и запоминайте! Власти мои мешают и вам. Убить я его не могу. Он слишком силен, слишком, слишком. Поэтому его убьете вы. Когда тролли услышали такой приказ, их ручки и ножки нервно задергались, а сами они задрожали, как осиновые листы. Как же вы справитесь с ним? Я помогу вам. Скажи мне ты, Бибес, в чем сила Ивана? Сила Ивана — вера народная. Истинная вера. Надо убить ее, и Иван погибнет. Но как же мы можем убить в людях веру? Я сказал, что помогу вам. И дракон сильнее высунул голову из дупла и приблизил ее к лицу тролля Бибеса. «Где чаша?» «У Бетхета?» «Дай чашу!» Второй тролль выхватила за пояса чашу из чистого золота, и она ярко сверкнула в лучах, только что вышедшей на небо луны. Дракон еще сильнее вытянул шею, обвился ею вокруг чаши и, широко открыв пасть, обнажил два острых зуба. Его глаза подернулись мутной пеленой. Он весь замер, словно готовясь к чему-то очень важному. Так прошла минута. За ней другая. Со стороны можно было подумать, что тролли и змей, обвившийся вокруг чаши и склонивший в нее голову, высечены из камня. Так неподвижно они стояли в разреженном ночном воздухе. Только звезды слегка мигали на небе, и луна плавно совершала по нему свой неспешный ход. Наконец, маленькая капля яда скользнула в чашу изо рта дракона, и он, обессилев, скрылся в дупле. «В реку!» успел только прошептать дракон. И где-то в глубине под дубом раздался грохот, от которого сотряслась земля. А Бибис, выхвативший чашу из рук оторопевшего соседа, помчался к реке, начинавшей неподалеку течение по всему тридевятому царству. Теперь, я надеюсь, вы поняли, какую воду зачерпнула бабка Агафья на свою беду из полыньи. Она была отравлена волшебным ядом. С тех самых пор Агафья и стала подколдовывать. притом довольно-таки успешно. Поранил кто ногу, бегом к Агафье. Пошепчет Агафья заговорчики-наговорчики, помашет над больной ногой руками, и на тебе, нога здорова, цела и невредима, словно такое была. Заболит у кого живот, опять же бегом к Агафье. Пошепчет Агафья над чугунком с водой, помашет над ним руками, туда-сюда, туда-сюда. Попьет человек той водички волшебной, и живот не болит, совсем не болит, ну нисколечки. «Вот какая Агафья у нас молодец!» — говорили жители окрестных деревень. «И к дубу теперь не надо ходить, у нас теперь Агафья есть. Болезнь полечит и мудрый совет даст». И откуда только в голове у Агафьи рождались эти советы и заговорчики? Не знаю, но рождались. Сами собой. Или нет, как-то раз Агафья проговорилась, что слышит она тайный голос, который ей эти заговорчики и советы диктует. А денег Агафья не брала, потому что голос тот ей брать деньги за лечение строго запретил. Так что если чего Агафья от благодарных посетителей принимала, так только молочка в бидоне, или там сыра, или колбаски. А денег ни-ни, иначе весь дар волшебный у нее разом пропадет. А к дубу все-таки Агафья людей посылала и говорила, что если б не дуб тот, то ничего бы у нее не было, никакого дара волшебного. Вскоре у Агафьи появились ученицы. Бабушка Надя, да матушка Дарья, да еще из дальнего заморского города Белены некая мадмуазель Линь в дорогой карете прикатила. И Агафья щедро своими знаниями со всеми делилась. И разошлись ее ученицы по всему белому свету, а особенно по всему тридевятому царству. И все было бы хорошо, да вот только те люди, что к помощи Агафьи прибегали, становились потом какими-то странными. Все равно, как огонек в их сердце живой погас. И похожими они становились на тех самых троллей, которые осенью перед дубом стояли и произносили странные, таинственные слова, очень похожие на заклинания. Вы, конечно, помните, как бабка Агафья рассказывала, что видела летящие по небу сани, и как ей никто не поверил, потому что она действительно часто привирала. Но в этот раз она говорила сущую правду. Произошло это событие как раз на следующий день после того, как свинландский король Густав Рыжебородый отпраздновал вместе со всем своим народом веселый праздник Хеллдаун. В ту ночь никто из жителей свинландского королевства не спал. Во-первых, спать глупо, когда все вокруг веселятся. Во-вторых, это просто опасно, потому что во время праздника Хеллдаун принято всех пугать. Для этого и взрослые, и дети натягивают на себя костюмы гномов, троллей, скелетов и летучих мышей, венчают головы рогами и берут в руки корки от багонов. Как следует нарезвившись, уже под утро ошалелые свинландцы возвращаются домой, ставят корки от багонов на подоконник и втыкают в них горящие свечки. Все это делается для того, чтобы отпугнуть от себя нечистую силу. Не знаю, кто придумал этот странный обычай, но, как мы увидим дальше, результат получается прямо противоположный задуманному. Эрик был из тех необычных мальчиков, которые не любят скакать и резвиться, а любят помечтать где-нибудь в одиночестве. К тому же он был весьма хрупкого телосложения, а нраву тихого и покладистого. Эти свойства бывают порой причиной шуток и издевок со стороны более сильных и оттого, наверное, более грубых товарищей. Поэтому Эрик и старался сбежать от них куда-нибудь и затаиться там со своей единственной книгой. И если его никто в этом укромном месте не находил, то он считал такие минуты самыми счастливыми в своей жизни. Вот и на этот раз, попрыгав немного для видимости в костюме гнома, он сбежал с праздничного шествия Хеллдаунов, которое возглавлял сам король Густав Рыжебородый. Эрик решил просто уйти домой, ведь была уже поздняя ночь, а дома, к тому же, его ждал подарок от отца, единственного человека, который по-настоящему любил мальчика и очень переживал из-за его неудачно складывающейся жизни. Мастер кукольных дел, так именовался его отец, постарался на славу. Он сделал все, что было в его силах, чтобы доставить сыну радость и удовольствие. Кукольник Ольнер знал, как мечтает Эрик о военных походах, жестоких битвах и отважных подвигах. И в подарок сыну на странный праздник Хеллдаун он приготовил воинов-гоблинов, вырезанных из красного дерева, у которых двигались на шарнирах руки, ноги и даже голова. Таких воинов не было ни у одного мальчишки на свете. Эрик был счастлив. Он стащил гоблинов со стола на пол и, встав на колени, расставил их в боевом порядке. Жаль, что их только 5. Зато какие! Ничего подобного я не смог бы даже и придумать. Воины действительно были великолепными. Ведь Ольнер слыл лучшим кукольником во всем Свейнландском королевстве. Эрик настолько увлекся игрой, что даже не заметил, как перед ним, откуда ни возьмись, появился маленький гном, а за ним 5 крепких гоблинов в полном боевом вооружении. Мальчик от неожиданности вытаращил глаза. Гном же изящно поклонился. При этом его длинная, раздвоенная к низу борода коснулась каменного пола, а на изумрудном колпачке тихо зазвенели бубенчики. Ты звал нас, Эрик? И мы пришли. Разве я звал вас? Веселиться на празднике смерти в костюме гнома? Преклонять колено перед изображениями гоблинов? И теперь ты еще спрашиваешь, звал ли нас? Но так или иначе, мы здесь и готовы выполнить твое самое заветное желание. Гномы знают все мечты и желания и исполняют их без промедления. Я сейчас махну волшебною тростью, и ты, мой мальчик, все сразу поймешь. Какое желание? Гном лишь усмехнулся себе в бороду, затем взмахнул волшебной тростью с золотым набалдашником, отчего его яркий атласный плащ взметнулся высоко вверх, и из-за его спины медленно вылетели к ошеломленному Эрику маленькие игрушечные сани. Это была отлично сделанная работа. Сам мастер Ольнер, взглянув на них, вынужден был бы признать, что даже он не смог бы сделать ничего подобного. А уж Ольнер разбирался в таких вещицах лучше кого-либо другого. Но это было еще не все. Проплыв по воздуху так, как если бы это были не сани, а легкий голубь, сложенный из бумаги, они опустились перед Эриком и начали быстро увеличиваться в размерах. Трое гоблинов вышли вперед и ухватились за упряжь, расшитую бисером и драгоценными камнями. Четвертый ловко спрыгнул на заднее сиденье, а пятый учтиво открыл перед Эриком маленькую дверцу, на которой красовались 3 золотые короны. «В путь!» — скомандовал гном, приглашая Эрика занять место в санях рядом с сидящим там гоблином. «Но куда?» «Одерживать великие победы! Ты встанешь во главе огромного войска татайского императора! Он уже ждет тебя с нетерпением!» «Но почему я?» И тут гном произнес загадочные слова, значение которых раскрылось перед Эриком много позднее. «Ты ключ к успеху! Без тебя победа невозможна! Я помог тебе, а ты поможешь мне!» Это девиз гномов. Прощай. Он почти насильно впихнул Эрика в сани. За ним вошел последний из гоблинов и захлопнул за собой дверцу. Гном опустил на нее крючок, и сани вылетели в распахнувшееся окно. Ты мне, я тебе. Странно. Зачем я понадоблюсь этому гному? Думал Эрик, пока еще толком не сознавая, что же с ним такое произошло. Эрику казалось, что все это ему только снится. Не может быть, чтобы гномы и гоблины существовали на самом деле. Поэтому он не испугался, когда очутился высоко в облаках в окружении гоблинов. Сон он и есть сон. То ли дело Марти Юханссон. Вот его бы я обязательно испугался, окажись он где-нибудь поблизости. От Марти можно всего ожидать. Не хотел бы я с ним встретиться, хотя бы и во сне. Далеко позади остались берега Свинландии. Сверху они казались изрезанными чьим-то гигантским ножом. Волн не было видно. Море простиралось во все стороны бесконечной равнины, на которой изредка попадались небольшие скалистые острова. Гоблины хранили молчание. Через некоторое время Эрику наскучило крутить головой. Кроме моря он ничего не видел. Даже морские птицы оставались где-то внизу и были ему не видны. Наконец он не выдержал и спросил: «А когда мы прилетим?» Ему никто не ответил. Трое гоблинов, что тянули за собой сани, могли и не услышать его вопрос. А те, что сидели рядом, продолжали неподвижно смотреть вперед, сохраняя серьезное и мрачное выражение на четко очерченных лицах. Эрик еще некоторое время повертелся на довольно-таки мягком и удобном для езды сиденье и, не выдержав, повторил: «Все-таки мне бы хотелось узнать, когда мы прилетим?» На этот раз один из гоблинов медленно повернул к нему голову и тихо и внятно проговорил: «Если ты не перестанешь ерзать на месте и задавать глупые вопросы, то я, несмотря на приказ дракона, выброшу тебя из саней в море». После этого он также неторопливо отвернулся, а Эрик остался сидеть, широко открыв от удивления рот. Не успел еще Эрик опомниться, как произошли события, в которых он не принимал непосредственного участия, но которые навсегда оставили глубокий след в его сердце. Все началось с превращения гоблинов. Их строгие лица вдруг начали смягчаться, покрылись густой шевелюрой нечесанных волос, а строгие костюмы воинов превратились в наспех скроенные и плохо сшитые звериные шкуры. Плотно сжатые губы разъехались в улыбке и обнажили редкие и не очень ровные зубы. Впереди на горизонте показалась полоска земли. Сани быстро приближались к тридевятому царству, тридесятому государству. Похоже, что у грубого гоблина вместе с обликом изменился и характер. Он повернулся к Эрику, со всего размаху хлопнул его рукой по плечу и, тряхнув косматой головой, ставшей почему-то совершенно рыжей, заорал ему в ухо: «Агатуэ!» и указал всей пятерней в сторону берега. Эрик не понял, что именно ого-го, но спросить побоялся. А гоблин, впрочем, его теперь трудно было назвать гоблином, желая на этот раз разрешить недоумение мальчика, громко закричал: «Тридевятое царство!» Шум ветра слился с шумом прибоя, так как сани все больше снижались. И гоблин, перекрывая этот шум, продолжал кричать: «Надо чтить традиции! В Свинландии нас знают как гоблинов. А здесь мы лешаки! Когда под ними проплывали деревеньки, гоблины-лешаки демонстративно кланялись выбегавшим из домов людям. А пролетая над гигантским дубом, который стоял посреди дремучего леса, они замедлили свой полет, вытянулись в струнку и лихо отдали честь. В ответ Эрик явственно различил какой-то глухой рокот, и над дубом появились две струйки сероватого дыма. Тогда-то их и заприметила бабка Агафья, которой, правда, никто не поверил. Но самое загадочное произошло позднее, когда солнце скрылось за чаще деревьев, и в воздухе начали сгущаться сумерки. Сначала чуть заметно, а затем все яснее внизу стали проступать маленькие огоньки. Эрик было решил, что это светлячки, но потом сообразил, что с такой высоты светлячков просто не может быть видно. От каждого из огоньков тянулся вверх и терялся в небесах тоненький луч света. Лучи эти были самых разных цветов и оттенков, и такие красивые, каких Эрик еще ни разу в жизни не видел. По ним, как по светящимся ниточкам, все время плавно скользили чистые капельки росы. Они тоже терялись где-то высоко в небесах, а им на смену скользили все новые и новые. Эрик засмотрелся на эту дивную картину и совсем не заметил того, что произошло с гоблинами-лешаками. Он обратил на них внимание только тогда, когда почувствовал, что сани как-то заметно потяжелели и выделывают странные пируэты в воздухе. Эрик чуть скосил глаза и обмер от ужаса. Рядом с ним, свесив головы вниз, сидели два дымчатых дракона с зубчатыми выступами вдоль спины и хвоста. Они тяжело пыхтели, и из их расширенных ноздрей с каждым выдохом вылетали тысячи искр, которые затем гасли и пеплом оседали на землю. Три дракона, тащившие за собой сани, с рычанием метались из стороны в сторону, стараясь перекрыть своими уродливыми головами лучи света и загасить их пеплом. Временами им это удавалось, огоньки внизу гасли. Но потом они загорались вновь и начинали сиять ярче прежнего. Вдруг драконы прекратили кидаться от одного огонька к другому и быстрее ветра понеслись туда, где перепуганный Эрик различил целый сон маленьких огоньков. Если бы огоньки были светлячками, то здесь их был бы целый муравейник. Мелькнула в его голове несвязная мысль. И в следующее мгновение он увидел, как драконы вступили в настоящее сражение. Эрик разглядел внизу замысловатые строения с круглыми башенками. Вокруг них было некое подобие стены. Темная зелень леса уступала здесь место еще более темным силуэтом невысоких гор. Лучи света переплетались в причудливые фигуры и дружным потоком устремлялись вверх. Приблизившись к этому месту, драконы как-то обмякли, немного уменьшились в размерах и превратились в симпатичных и, в общем-то, вполне безобидных монстриков. Их толстая жесткая кожа покрылась плюшевым ворсом, и в ней потонули острые треугольные шипы. Драконы, не переставая, глядели на пучок света. Они зависли в воздухе и что-то ласково урчали на непонятном для Эрика наречии, по-видимому, очень древнего происхождения. А их мягкие плюшевые хвостики виляли из стороны в сторону, то ли в знак приветствия, то ли чего-то выжидая. И вдруг картина разом изменилась. Собрав все силы, драконы приняли свой изначальный вид и единым дыханием послали в сноп света такой могучий поток пепла и дыма, что огоньки внизу заметно потускнели, а свет, исходящий от них, прервался, не находя выхода из плотного черного облака. Один из драконов оскалил хищные зубы и издал оглушительный победный рев. Но тут, откуда-то сбоку, словно ему в ответ, ударил целый фонтан ослепительно яркого света с такой сокрушительной силой, что ревущий дракон потерял равновесие, перевернулся лапами кверху, а его чуть меньше обожженные товарищи неровными зигзагами потянули сани куда-то в бок. Свет ослепил им глаза, и они долго летели, забирая то влево, то вправо, лишь бы подальше уйти от этого страшного для них места. Тот же дракон, что пострадал больше всех, держался позади саней и продолжал вопить, но гораздо тише и уж совсем не радостно. Эрик весь сжался в комочек и изо всех сил вдавился в сиденье, боясь напомнить обозленным драконам о своем присутствии. Он слышал за спиной тяжелое сопение и горестные причитания пятого дракона. Временами он сбивался с древнего наречия на хорошо знакомую мальчику свейнландскую речь. И тогда до Эрика долетали неясные обрывки его фраз. Эрик услышал, что дракон все время повторяет одно и то же имя — Афонька, и при этом скрежещет зубами. А потом еще прибавлял, что он вернется и покажет ему. Кто такой этот Афонька и что собирался показать ему дракон, Эрик так и не узнал. Окончательно устав, он незаметно уснул. И сам удивлялся впоследствии, как это можно было уснуть после таких событий, да еще в окружении страшных драконов. Проснулся Эрик ранним утром. Он приоткрыл глаза и сначала не мог понять, где он и что это за странные существа летят перед ним, увлекая сани все дальше на восток. «Если я проснулся, значит, это был не сон. Все происходило со мной на самом деле. И гном, и гоблины, и все эти ужасные приключения. Господи, как же мне выйти из этого положения?» Он прошептал эти слова очень тихо, но в тот же миг с драконами, тянущими сани, начало происходить что-то непонятное. Они съежились, насколько, конечно, могут съежиться драконы, и затормозили, словно перед ними возникло непреодолимое препятствие. А тот, что пыхтел сзади, со всего размаху врезался носом в сани. И Эрик не то что вышел, он просто вылетел из саней от сокрушительного удара и тут же потонул в густом и влажном облаке, оказавшемся рядом с ним. Несколько мгновений он ничего не мог разобрать, кроме белого тумана, застилающего глаза и проникающего сыростью под одежду. Но вот он пролетел облако насквозь и с ужасом увидел, что с огромной скоростью приближается к небольшому озеру. Эрик обратил внимание, что берег вдоль озера песчаный, и на нем, прямо около воды, сидит и дремлет старичок-рыбак. Рядом со старичком что-то булькало в котелке. «Наверное, уха. Что же еще может варить рыбак?» Затем Эрик закрыл лицо руками и прибольно ударился головой о водную поверхность. Видимо, Эрик поднял тысячи брызг, которые долетели и до рыбака, потому что он очнулся от сна и поспешно вскочил со своего места. И тут мне придется раскрыть вам секрет Эрика, о котором он никогда бы никому не сказал ни за что на свете. Эрик не умел плавать, поэтому, оказавшись на глубине, он попытался подергать руками и ногами, а потом затих и стал ожидать смерти. Но тут его ноги зацепились не то за водоросли, не то за толстые веревки, и он почувствовал, что какая-то неодолимая сила тянет его обратно к поверхности воды. Не прошло и минуты, как он уже лежал на берегу, путаясь в рыбацких сетях. «Что за люди?» — ворчал старичок-рыбак, стараясь разобрать сети и выпустить Эрика на волю. Прыгать с откоса на самую глубину, не умея толком плавать, да еще именно там, где я раскинул сети, всю рыбу мне распугал. Простите, я нечаянно. Нечаянно, нечаянно. За нечаянно знаешь, что бывает? Что? Спросил Эрик, трясясь от холода. От перенапряжения и купания в столь ранний час у него во рту зуб на зуб не попадал. Старичок вдруг успокоился и подтолкнул Эрика к костру. Иди-ка к огню поближе, обсохни, а я разберу сети, потом есть будем. Только сейчас Эрик понял, что не ел уже целые сутки. Он подсел поближе к костру и начал принюхиваться к сладкому запаху рыбы, который доносился до него из-под прыгающей крышки. Рыбак с трудом распутал сети и разложил их на берегу. Затем достал из небольшого холщового мешочка две деревянные ложки и направился к костру. Поскольку Эрик вырос на берегу моря, рыба для него не была диковинкой. Но сейчас он чувствовал, что никогда в жизни не ел такой вкусной рыбной похлебки. Наконец, когда котелок оказался совершенно пустым, Эрик смущенно что-то пробормотал в знак благодарности и спустился к воде, чтобы помыть ложку. Он уже совсем высох и чувствовал себя вполне сносно, даже еще лучше. Все его приключения отошли в прошлое, но старичок явно хотел услышать от него объяснение, как он попал в это место, удаленное от Свинландии на много верст. И Эрику ничего не оставалось, как глубоко вздохнуть и поведать старичку свою необыкновенную историю. Глаза у старичка были голубые-голубые и добрые-предобрые. Но в продолжении рассказа они становились все строже и строже. Старичок все чаще неодобрительно покачивал головой, отчего его седая борода тоже сердито покачивалась из стороны в сторону. Наконец, когда Эрик дошел в своем повествовании до того места, где драконы старались погасить огоньки, он не выдержал и произнес: «Нельзя водить дружбу с драконами. И не то, что водиться, просто смотреть на них опасно для жизни». «Да я и не хотел. Я думал, что это сон. К тому же они не сразу стали драконами». Но старичок только еще сильнее насупил брови и махнул на Эрика рукой, чтобы он перестал оправдываться. «Все, что ты видишь, все, что ты знаешь, тихо и тайно сердце питает. И не случайно так говорят: с кем поведешься, тем ты и станешь. А ты на драконах в небе летаешь, дружбы коварной не избегаешь. Ведь не случайно так говорят: с кем поведешься, тем ты и станешь». «Вот что, оставаться тебе здесь долго нельзя, потому что тебя ждет отец. Конечно, пешком идти – это тебе не на драконах лететь. Но если поторопиться, то за неделю-другую ты сможешь добраться до дома». Старичок покопался у себя в мешке и протянул Эрику что-то тщательно завернутое в тряпицу. «Это тебе в дорогу, вяленая рыба и немного хлеба, если проголодаешься. А так заходи по пути в деревни, там тебя и накормят, и переночевать пустят, потому что народ у нас не злой и очень даже гостеприимный». Эрик с благодарностью посмотрел в лицо старичка. И вдруг ему ужасно захотелось спросить его, что это за огоньки он видел вчера сверху. Почему Эрик решил, что старичок может открыть ему эту тайну, он и сам не знал. Может быть, потому, что прозрачный и ясные, как Божий день, глаза старичка излучали свет, такой же, как тот, что исходил от чудесных огоньков. Но так или иначе, Эрик его об этом спросил. И старичок ответил ему об этом очень просто и коротко. молитва. Что молитва? Огоньки, которые ты видел ночью, это молитва в сердцах людей. А капли росы – это покаянные слезы о том, что было за день сделано дурного. И не только сделано, но и сказано. И что на ум пришло, а вовремя не вышло. Больше старичок ничего не прибавил, а махнул Эрику на прощание рукой и пошел к своим сетям. А Эрик отправился в путь домой. Солнце поднималось все выше и пригревало все сильнее. День был ясный, и на душе у Эрика тоже было ясно и светло. Он шел по неширокой проселочной дороге и напевал походную свинландскую песенку. Как вдруг в вышине раздался резкий свист, и перед Эриком опустились на обочину его старые знакомые. Сани громко ударились о землю, подняв облако пыли, а драконы захлопали крыльями, словно в знак приветствия, всем своим видом показывая, что они очень рады встрече со своим старым другом Эриком и готовы продолжать начатое путешествие на восток, так неожиданно и досадно для них прерванное. Но Эрик не выказывал ответной радости. Он не очень-то испугался драконов, привыкнув за время путешествия к их устрашающей внешности, и хотел просто пройти мимо. Это ему удалось. Драконы беспрепятственно пропустили его вперед. Но затем один из них превратился в лохматого лешего и небрежно бросил в спину Эрику всего одну фразу. Хе-хе, он просто струсил. Если бы они стали угрожать ему даже смертной казнью, Эрик бы им ни за что не уступил. Он чувствовал себя на редкость сильным и смелым, переполненным каким-то небывалым ликованием и решимостью. Но эта фраза попала в его самое больное место. Что делать? Драконы знают нас гораздо лучше, чем мы сами. Запомни эту фразу, мой юный друг. И если ты встретишься с кем-нибудь, кто захочет увлечь тебя на неправое дело или подбить на не очень хороший поступок, вспомни маленького Эрика. Как сильно он корил себя впоследствии за то, что поддался на эту хитрую и коварную уловку врага. Но в тот момент в его душе все всколыхнулось от страшной обиды, а сила и решимость сменились в нем огнем гордости. Он повернулся к драконам и, твердо глядя перед собой, пошел к ждущим его саням. Лихо перепрыгнув через тонкую стенку, точь-в-точь, как это сделал днем раньше один из гоблинов, он занял свое место. «Бедный Эрик, что ждет тебя впереди? Маленького мальчика, одинокого, среди незнающих жалости людей и еще более жестоких драконов. Но мы пока оставим его на этой дороге и перенесемся мысленно во дворец, где богатырь Иван узнал о том, что в его земле появился красный дракон. На самом деле Иван-богатырь узнал о том, что в его царстве-государстве появился страшный дракон, гораздо позднее тех событий, которые были мною описаны. Случилось это тогда, когда с полей уже сошел зимний снег. И если на юге 39-го царства его вовсе не было, и зима там была теплая и совсем на зиму не похожая, то на севере, где 39-е царство граничит со Свинландским королевством, снег был, и было его очень много. Весть о драконе принес Ивану карлик, одетый гонцом и прискакавший во дворец на маленькой, взмыленной от долгой езды лошадке. Карлик вручил Ивану свиток. Тот сорвал с него восковую печать, быстро прочел и выбежал за главные дворцовые ворота. Свистнул он посвистом молодецким, и на его свист прискакал богатырский конь, Бурушка-косматушка. Только он один и мог возить на себе Ивана. Остальные кони под богатырем на колени падали, и не то что бежать, подняться вместе с ним на ноги не могли. А для Бурушки-косматушки скакать с Иваном было одно удовольствие. Без слов и плети понимал он своего хозяина по самому малому его движению. И был он для богатыря не просто конь, а добрый и верный друг. Вскочил Иван на него с легкостью, и только их и видели. Бурушка через ручьи и овраги одним махом перепрыгивает. Реки быстрые и глубокие переплывает, все равно, что по суху бежит. А уж по ровной земле скачет так быстро, что за ним и уследить трудно. Что ж на белом свете делается, как посмел сюда явиться дракон? Ну уж я с тобой разделаюся, послужи-ка ты мне, добрый мой конь. Силы с ним я переведаюся, силушкаю молодецкою, посрубаю ему головы все, эх, своим да богатырским мечом. Долго ли ехали, коротко ли, прискакали они к белой реке. Смотрит Иван и не узнает, что с деревнями окрестными случилось. Ни единой души не видно. Неужто всех дракон побил? Все избы обошел, ни в одной живого человека не встретил. Лишь в крайней, покосившейся избенке нашел он старую-престарую бабу. Лежит она на печи, нос крючком и длинный-предлинный, в потолок врос. А сама худая, в чем только душа держится. Увидала она Ивана, охнула и запричитала. Ой ты, горюшка мою горькое! Наконец-то хоть один добрый молодец заглянул ко мне. Уж неделю лежу я здесь без движения, и никто не даст мне испить водичи колодечной. Никто хлебушка краюшкой не накормит. Ты скажи мне, богатырь, как звать тебя величать? Иваном кличут. А что за беда у вас здесь приключилась? Почему один ветер по дворам и избам гуляет? Куда весь народ пропал, словно сгинул? Пуще прежнего старуха заохала, нос из потолка с трудом выдернула, к Ивану повернулась и вот что ему поведала. Кабы знала я, кабы ведала, животой волшебной не бегала, а теперь не пью я ни капельки и шохла вся стала махонькой. Сколько дней уже на печи лежу, вся измаялась и едва дышу. Вместо хлебушка только камушки, пожалей меня, телематушка. Была я мил человек, еще недавно здоровьем крепка и умом велика. Чем могла, людям помогала, почете у них было и уважение. Да вот как лед на реке сошел, так непонятно, что с ней рекой сделать. Вроде вода, как вода. Раньше-то зимой все же водой к роднику ходили. Он у нашей лютой морозе не замерзал. А как потеплело, так все ж ведрами к реке и потянулись, потому что ближе. Девки да бабы наши деревенские в ту воду глянули и себя не узнали. Какие пишеные красавицы на них из реки глянули, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Брать не буду, я в ту пору вместе с ними не ходила, потому что воду и всякое другое потребное для жизни мне домой соседи приносили. А крики я их слыхала, слова все разобрала, а потом, ну, словно их кто Ваня калачом в реку заманивал. Попрыгали они в воду все как есть. А как попрыгали, так, поверишь ли, в русалок превратились. С рыбьими хвостами, с золотыми волосами. Все как положено. Я и сама бы ни за что в это не поверила, как бы своими глазами их не видела. Да как же ты, бабушка, своими глазами видела, когда уж столько времени на печи лежишь? Эх, Ваня, Ваня! В том-то и дело, что лежу я здесь без году неделя. Как попрыгали бабы и девки в воду, предстал предо мной старичок. Погрозил он мне своим посохом, сказал-то только и всего. И я тебя, Агафья, предупреждал. И оказалась я на печи, скрюченная, старая, с длинным носом, такая, что еще мы смотреть противно. А все, Ванюш, потому, что я людям помогала. Так мало того, что меня всю скручило. Этот старичок, не хочу вслух произносить его имя, мое чудное имя сокращил наполовину. Была я Агафья, а стала бабка Ага. Как? Так, бабка я Ага. Потому что мне, видите ли, нельзя теперь носить имя святой Агафьи. И вернет мне этот старик прежнее имя только тогда, когда я исправлюсь и добрым молодцам вроде тебя помогать буду. А я всегда всем помогала. Ладно, с бабами да девками понятно. Ну а мужья их и дети куда подевались? Мужья их на крик сбежались, шпашать в реку бросились. А как воду туда ежить попробовали, вылежать из нее не захотели. Вода им, Ваня, показалась на вкус сладкой бракою. Так они теперь в реке вместе с женами и живут. Жены в реке плещутся, себя в отражении разглядывают, любуются. А как путника завидят, сразу песни петь сладкозвучные начинают и к себе в реку заманивают. А мужья их брагу речную пьют да похваливают. А дети? А дети к реке не пошли, по лесам разбежались. Там и живут. Если, конечно, еще от холода да от голода не умерли. А виноват во всем Ваня 12-главый дракон. Это он нашу реку заколдовал. Но ты против него не иди, все равно не справишься. Это я-то не справлюсь. Где искать его? Говори. А чего его искать? Вот он, в дупле большого дуба. Того, что свои листвы облака задевает. Выбежал Иван из избы, дверью хлопнул так, что с петель слетело. Не дал он бабке Аге ни воды испить колодезной, ни краюхи хлеба. До того ли было? А из-за печи высунулась уродливая голова тролля Бибиса. Вот, оказывается, кто бабке Агафье советы давал. Вскочил Иван на коня и опомниться не успел, как оказался на поляне у большого дуба. Словно вихрь домчал его бурушка-косматушка и остановился перед дубом, как вкопанный. Закричал Иван громким голосом, так что деревья вокруг к земле пригнулись. «Выходи, дракон, на смертный бой! Хватит тебе людей морочить да в реке топить!» Тихо вокруг. Замерло все. Нет Ивану ни ответа, ни привета. Рассердился богатырь. Слез с коня, да по дубу слегка кулаком приударил, так что дуб тяжко вздохнул и на сторону покосился. А из-под корней послышался вдруг тоненький и жалобный голосок. «Что ты, Ваня, здесь шумишь и лес портишь? Чего хочешь? Для чего издалека к нам сюда пожаловал?» «Биться я приехал с тобой и предать тебя лютой смерти!» «Нет здесь, Ваня, никакого дракона! Обознался ты! Обманула тебя, ага, старая корга. Здесь только я живу, бедный маленький древесный червячок. Точу помаленьку дерево, да ему от этого не хуже. Видишь, какое громадное вымхало?» «Не обманешь меня, змей поганый. Выходи на бой, а то я твое логово разворочу и тебя голыми руками задушу». «Ой, не пугай меня, Иван, великий богатырь. Если велишь, я к тебе вылезу. Только боюсь шибко. Вон ты какой огромный и сильный, а я...» Не дал договорить ему Иван. Ухватил ручищами своими дуб и... Из дупла к нему выскочил на ветку маленький тщедушный червячок с красными горящими глазками и измазанный чем-то черным головой. Выскочил, пискнул и снова в дупло юркнул. «Не губи меня, Иван! Я уж в самую глубину норки забился, сижу и дрожу, так мне боязно!» Растерялся Иван. Отпустил дерево, и оно, крякнув тяжко, ушло с корнями обратно в землю. То ли бабка меня обманула, то ли уж не знаю, чего и подумать. Но не воевать же мне, в конце концов, с этим древесным червем. Придется назад возвращаться и заново все у старой Агивы спрашивать. Подумал так Иван, хлопнул напоследок легонько по старому дубу, вскочил в седло и поскакал обратно в деревню. А вслед ему из дупла злобно глянули красные, как угольки, глаза.